Сейчас она, должно быть, спит в объятиях этого избалованного мальчишки. Она все забыла. Разумеется, можно было выйти из дому, взять первую попавшуюся потаскушку и напиться, что, впрочем, всегда и предполагала Поль. Поль, он чувствовал это, никогда по-настоящему его не уважала. Считала его деревенщиной, грубияном, хотя он принес ей в дар самое лучшее, что в нем было, самое надежное. Все женщины на один лад. Они всего требуют, все отдают, незаметно приучают вас к полному доверию, а затем в один прекрасный день уходят из вашей жизни по самому ничтожному поводу. Для Поль связь с каким-то Симоном, конечно, ничтожный повод. Да, но сейчас-то этот мальчишка обнимает ее, склоняется над ее запрокинутой головой, над этим телом, таким нежным, так умеющим отдаваться ласке. Он резко повернулся, закурил, наконец, сигарету, вдыхая табачный дым с какой-то яростной жадностью. Потом вытряхнул пепельницу в камин. Надо бы протопить. Всякий раз, когда Поль приходила к нему, она разжигала огонь, долго стояла перед камином на коленях, следя, как зарождается пламя. Иной раз подбрасывала поленья точными, спокойными движениями. Потом подымалась с колен, отступала во мрак. А комната становилась розовой, живой, вся в игре теней. В такие минуты его тянуло к ней, и он говорил ей об этом. Но все это было уже давно. Сколько времени Поль не приходила к нему сюда? Должно быть, 2-3 года. Он взял себе за привычку ездить к ней, так было удобнее. Она его ждала. Он все еще держал в руке пепельницу, и она вдруг выскользнула из его пальцев, покатилась по полу и не разбилась. Ему почему-то хотелось, чтобы она разбилась, вышла из свойственного ей состояния инерции, чтобы кругом были осколки, обломки. Но пепельница не разбилась. Они разбиваются вдребезги только в романах и в фильмах. Другое дело... Если бы это была ценная хрустальная пепельница, которых полным-полно в квартире у Поль, а не эта обыкновенная пепельница из универсального магазина. Он разбил у Поль, должно быть, сотни вещей, самых разнообразных, а она только смеялась. В последний раз он кокнул очаровательный хрустальный стакан, в котором виски принимала необычайный золотистый оттенок. Впрочем, все было так, как надо в ее квартире, где он чувствовал себя хозяином и господином. Все там было гармонично, ласково и спокойно. Ему казалось, что он каждый раз с трудом отрывается от привычной обстановки, даже когда он уходил от нее ночью на поиски приключений. А теперь он сидит один у себя в квартире и бессмысленно злится на небьющуюся пепельницу. Он лег в постель, потушил свет и, прежде чем заснуть, положив ладонь на сердце, успел подумать, что он несчастлив. Глава 18. Они столкнулись как-то вечером у входа в ресторан и разыграли втроем сценку из классического и несуразного, столь обычного в Париже балета. Она издали слегка кивнула мужчине, на плече которого столько раз вздыхала, стонала, засыпала. Он неловко поклонился ей, а Симон с минуту смотрел на него и не ударил, хотя у него чесались руки. Они заняли два столика довольно далеко друг от друга,